Глава 24. Когда исчезла последняя ведьма, я почувствовала небольшое опустошение, словно лишилась чего-то важного. «Любимая, с тобой все хорошо?» — тихо спросил Мирослав, обнимая меня со спины. «Да, просто я немного удивлена, не ожидала, что во мне живут души убитых ведьм». «Они и беспокоили тебя в тот раз?» «Не уверена, скорее всего, это было что-то другое. Тогда я слышала голоса живых ведьм. Они и сейчас со мной, но я неясно слышу их, как будто они вдалеке». «Насколько я понимаю, чтобы от них избавиться, тебе нужно что-то сделать с алтарем». «Да, думаю, мне понадобится твоя помощь». «Конечно», — тут же ответил Мирослав. «Ярослав, Варвара, и вас прошу о помощи. Что-то мне подсказывает, что, чтобы пробудить алтарь, понадобится два мага и две ведьмы». «Скорее всего, это должны быть две любящие друг друга пары», — продолжила мою мысль Варя. «Это станет бонусом. Кто, как не любящие пары, могут создавать взаимосвязь ведьмовской и магической энергетики?» Ярослав встал рядом с Варварой, обняв ее за талию. Мирослав с другой стороны, также обнимая меня. «Что же, начнем. Я поднесла руки к алтарю, прикоснулась к нему, смахнула слой пыли. Подсознательно я знала, что нужно делать, словно алтарь сам шептал мне это. Я полностью очистила каменную поверхность от грязи, которой он покрылся, пока стоял в логове фанатика. Затем прижала левую ладонь к небольшому выступу в центре алтаря. Оттуда вырвался луч, который прошелся сначала по моей руке, а затем и по всему моему телу, словно сканируя меня. Наверное, надо было сказать спасибо кому-то незримому за безболезненную процедуру. Мне было совершенно не больно, когда меня проверяли. Процесс длился недолго. Когда все закончилось, то передо мной на поверхности алтаря вспыхнул зеленый треугольник. И опять я догадалась, что нужно делать. Я приложила ладонь к этому светящемуся знаку. Сразу после этого мы услышали тихий писк, словно какой-то механизм ждет нашего следующего хода. «Варя, твоя очередь», — сказала я. Сестра встала напротив меня и в точности повторила мои действия. Ее треугольник был такого же зеленого цвета. «Мир», — позвала я любимого, который тут же подошел ко мне. «Какую руку нужно приложить к алтарю?» — спросил он. «Думаю, магам нужно правую руку», — ответила я. И Мирослав почти полностью повторил мои действия, только проверка началась с правой руки, и треугольник у него появился синий. «Уже иду», — сказал Ярослав, когда мы вновь услышали писк машины. Он встал в круг и приложил к алтарю правую руку. И тут все пошло немного не так, как у нас. Камень будто взбунтовался, желая сделать наиболее серьезную проверку. Я видела, что властелин сжимает губы в узкую полоску, как вздулись вены на его левой руке, которую он сжал в кулак от напряжения. Скорее всего, ему досталось ощутить еще и боль. Сильную боль. «Яр?» — с беспокойством смотрела на него Варвара. «Все хорошо, я справлюсь», — отрывисто произнес правитель. «Если так, я смогу помочь Аурилу. Значит, пусть так оно и будет». Возможно, этих слов и ждал алтарь. Луч сканера тут же пропал, и появился синий треугольник. «Кажется, меня приняли», — прошептал бледный Ярослав. «Я никогда не забуду того, что совершил когда-то. Все отвратительные поступки всегда будут со мной, где-то в глубине моей души. Не скоро я смогу исправить совершенное зло, но буду стремиться к этому. Смерть каждой невинной ведьмы на моей совести». В противовес его словам над нами раздался звонкий девичий голос. «Не решай за богов, как правильно поступить, Ярослав Марков. Твоя вина очевидна, но она не безгранична, как у Петриса. Не стоит брать чужую вину на себя, даже если ты властелин». «Я должен был остановить его», — ответил Яр, не соглашаясь с духом Аурила. «К сожалению, ты не всесилен. Если уж Петрис сумел обмануть самого Аурила, то куда уж тебе, простому смертному? Но хватит разговоров, пора действовать. Злата, ты знаешь, что нужно делать». «Да», — сказала я, раскрывая свою душу перед алтарем. И на него хлынула огромная сила всех ведьм Аурила. Она все текла и текла из меня, наполняя собой алтарь. Треугольники под нашими руками вспыхнули еще ярче. Они разрастались, создавая огромный круг, в котором стояли алтарь и мы. Казалось, что за границами этого круга ничего нет, что мы переместились в совершенно другое место. Наконец, поток ведьмовской силы иссяк, он почти весь впитался в камень. Лишь небольшая часть силы кружила над ровной поверхностью алтаря. И снова вспышка. На этот раз из Мирослава и Ярослава хлынул такой же поток синей магической энергии. И он почти весь вошел в каменный алтарь, оставив витать лишь малую часть себя. На следующей вспышке поток пошел из Вари. Но на этот раз это была не ведьмовская сила, а магическая взаимосвязь сил ведьм и магов. Как оказалось, ее было также немало в Варваре. Стоило последним частичкам этой особенной магической энергии соединиться с другими над алтарем, как процесс пошел вспять. Магия вновь хлынула в нас, но она не оставалась, а двигалась дальше. Мы стали лишь проводниками. Перед моими глазами появилась картинка. Я словно воочию видела, как эта удивительная магическая сила вливалась в ведьм и магов. Но почти никто из них не почувствовал этого прилива магии. Люди занимались своими делами, как и прежде. Думаю, что они не скоро поймут, что их магические резервы стали больше, и полны они несколько другой магией. Магией будущего. Общей магией ведьм и магов. Когда фантасмагория магии утихла, алтарь пропал. Мир вокруг нас изменился. Светлые стены и большие окна вместо мрачного подземелья. Выглянув из окна, я увидела город под нами. Мы переместились на парящий остров? Неужели он существует? «Вы в воздушном замке богов», — услышали мы женский голос. «Добро пожаловать на парящий остров Аурила». И перед нами появилась красивая девушка, одетая в белоснежное платье до пола. Блестящие русые волосы волной спускались за ее спиной. Лишь маленькая косичка виднелась в пряди ее волос. Заплетена она была двумя лентами, зеленой и синей. «Спасибо, вы совершили невозможное, вернули меня к жизни, запустили процесс пробуждения самого Аурила. Мы благодарны вам», — сказала она, слегка склонив голову. «Арила», — выдохнула я, — «значит, у нас все получилось? Ты вернулась в Аурил?» «Да, и все благодаря тебе, Злата Даланова. Твоя миссия выполнена, дочка, как и твоя, Варвара Ледонова. Подойдите ко мне, девочки». «Почему ты называешь меня дочерью?» – удивилась я. «Это действительно так. В какой-то степени. Когда-то на границе создания этого мира мы с Аурилом вложили души своих дочерей в первых ведьм. Ты, Злата, была старшей и стала первой ведьмой. Варя была младшей, она стала второй ведьмой. Вы стали основой Аурила». «Я не понимаю», – прошептала я. «Моя душа была полна противоречий. Мы не нужны были родителям как дочери?» Или нужны были лишь для того, чтобы стать ведьмами? Любили ли они нас? Я тут же схватила руку Варвары, слегка сжала ее пальцы, давая понять, что я-то точно люблю ее. Мирослав опять почувствовал, что нужен мне. И тут же встал за моей спиной, обняв меня за талию. Краем глаза заметила Ярослава, вставшего рядом с Варей. Арила как будто прочитала мои мысли. Она печально посмотрела на меня и произнесла. «Пожалуйста, не судите нас. Выбора у нас не было». До этого момента мы были такими же, как и все люди, без магии. Жили в мире, похожем на тот, где ты выросла, Злата. У нас была обычная семья. Самым важным для нас были две чудесные дочки. Когда случилось нечто неожиданное, умирающий бог выбрал нас. Почему он это сделал, мы не знали. Просто в один из дней мы проснулись на парящем острове в воздушном дворце. Ариолиус был строг и бескомпромиссен. Он выбрал нас для великой миссии. «Но у вас же были дети», — не сдержалась Варя. Это бога совершенно не волновало. Хотя в последние часы жизни Ариолиус сказал, что есть возможность сохранить ваши души. Но ее мы должны были найти сами. После его смерти ваш отец стал богом, Аурилом, живым воплощением мира. Я же превратилась в дух мира, вечный спутник бога Аурила. Алекс стал Аурилом, я, Ирина, стала Арилой. «Получается, что и ты богиня?» – спросила я. «В какой-то степени. Но тут сработал мужской шовинизм умирающего бога. По его мнению, я не могла стать богиней. Женщина не может быть богом», – повторял Ариолиус, когда еще был жив. «Твое место около плиты, женщина», – пробурчала я земную поговорку. «Ни в коем случае», – прошептал мне Мирослав. «Мы почти сразу сумели открыть несколько магических источников по всему миру, наполнив его магией. Но почти сразу стало понятно, что Аурилу мало одной магической энергии. Мы тогда разрывались на два дома. Один в воздушном замке богов, другой рядом с любимыми дочками, у которых почему-то не появился магический источник. Магия словно чего-то ждала. И тогда я поняла, что нужно было делать. Однажды ты сама зачерпнула сырую магию из воздуха, подпитывая увядающий цветок, который подарил тебе любимый». «И кто же этот наглец?» — шуткой спросил Мирослав, крепче прижимая меня к себе. «Не ревнуй, это совсем не стоит того», — рассмеялась Арила. «Это был я?» — уже с надеждой произнес Мир. «Конечно, и это стало загадкой для нас с вашим отцом. Скорее всего, в ту первую жизнь вы нашли свои половинки и связали свои души навечно». «Я немного помню то первое воплощение», — проговорил Ярослав. «А во втором мы поругались с божественным родственником». Духмира с удивлением посмотрела на него и ответила. «Ты многое помнишь, но это было пятое воплощение». «Почему поругались с Алексом? Вроде бы ничего не предвещало ссоры. Только наказал вас сурово, запретил встречаться 5 жизней подряд». «Но прошло же намного больше жизней?» — спросила Варя. «Аурил рассчитывал простить вас уже через 2 жизни, но тут вмешался Петрис. Он втерся в доверие Бога, восхваляя его, где надо и не надо. Мои слова муж не слушал. Когда Петрис предал его, уже поздно было что-то делать. Живое воплощение Аурила мирно спало». «Я проснулся», — услышали мы чей-то зычный голос. Через минуту в зал вошел высокий молодой брюнет. «И готов растерзать Петриса на мелкие кусочки», — добавил он. «У тебя будет такая возможность, дорогой», — улыбнулась ему Арила, подходя ближе. «Я скучал. Даже во сне мне не хватало тебя», — прошептал Бог, обнимая жену. Молниеносно поцеловав ее в губы, он развернулся к нам. «Девочки, как же я рад видеть вас», — с улыбкой сказала Аурил, подходя к нам. Он внимательно посмотрел на нас, словно еще один сканер прошелся. Затем довольно кивнул и крепко обнял меня и Варю. «Спасибо, родные, вы помогли мне проснуться. Без вас я бы так и продолжал блуждать между жизнью и смертью». «Я же видела тебя в облике старого изможденного старика. Ты просил о помощи», — вспомнила я, как однажды мне приснился седой и старый Аурил. «Верно, дочь. Лишь ты сумела услышать меня. И только в этом воплощении, когда все было настолько шатко, что могло рухнуть в любой момент. Поговорим обо всем чуть позже. Парни, вы не поможете мне в наказании взорвавшегося мага? Это же надо, возомнил себя богом». «Вы о Петрисе?» — спросил Мирослав. «О нем. Когда-то он был неплохим магом, подавал большие надежды. Но в его душе поселились тьма и зависть. Это и сыграло злую шутку с ним самим. Когда он усыпил меня, на него пало проклятие бессмертия. Как только он не старался умереть, у него ничего не получалось. Через несколько сотен веков Петрис начал сходить с ума. Именно в таком неадекватном состоянии он и создал движение «Высшие маги». И пошел один прокол за другим. Почти сумасшедший фанатик во главе таких же больных магов. Разве могло получиться что-то хорошее?» «Но они же убивали ни в чем не повинных ведьм, сжигали тех на кострах. Неужели этого мало?» – удивилась я. «Совсем не мало. Страшно было то, что он творил в совершенном беспамятстве. Подробности говорить не буду, не хочу ранить ваши души. В таких критических точках я пытался повлиять на Петриса. С моей помощью алтарь подпитывал его магией, хоть ненадолго излечивая безумие». «А каким он был сейчас?» «Период ремиссии заканчивался. Малейшее использование магии могло привести к пробуждению в простом кукловоде страшнейшего монстра. Нужно его поскорее уничтожить», предложил властелин. «Именно это мы сейчас и будем делать. Парни, вы можете мне понадобиться», мрачно произнес Бог, направляясь к возникшей клетке с главарем фанатиков. «Извините, девочки, но вам я закрою доступ. Ни к чему вам это видеть». Когда мужчины подошли к ведьмовской клетке, то сразу появилась преграда между нами. Только для меня она почему-то была полупрозрачной. «Вы мне нужны для того, чтобы я мог адекватно наказать этого гада». Как будто издалека услышала я голос Бога. Странно, от нас хотели скрыть то, что произойдет, но почему-то я все вижу и слышу. Пусть не четко, но вижу и слышу. Почему так? Варя и Арила о чем-то тихо разговаривали. Я же не могла оторвать глаз от сцены за прозрачной стеной. «Я слишком ненавижу его и могу не сдержаться. Что будет в этом случае, я не знаю. Моя божественная сила велика». Сказав это, Аурил одним движением руки убрал ведьмовскую клетку и подошел к фанатику вплотную. «Ты слышишь меня, Петрис?» — мрачно спросил Бог. «Да, опять кошмар снится», — тихо проговорил пленник. Он словно не понимал, где находится, и смотрел на Бога затуманенным взором. «Я уничтожил тебя, Аурил, но ты вновь и вновь приходишь ко мне во сне. Наказываешь, как маленького провинившегося мальчишку. Как же мне надоели эти сны!» «Так это были сны, а сейчас реальность», — напирал голос Бога на фанатика. «Ты посмел обмануть меня. усыпить на долгие века. Ты безнаказанно творил зло, убивая невинные души ведьм и магов. Они мешали моим планам, — воскликнул Петрис и резко очнулся от дурмана. Ты проснулся? Ты живой? Как такое может быть? Как ты сумел выпутаться из пут сна? Пленник в ужасе смотрел на Аурила, а тот все больше напирал на Петриса. «Ты покусился на моих дочерей, хотел убить их. Считаешь, после этого я дам тебе умереть спокойно?» Почему-то мне казалось, что отец сейчас на грани. Еще немного, и он вспыхнет, как факел, спалив весь мир вслед за собой. Мирослав и Ярослав сами недалеко ушли от нашего божественного родителя. Они также стояли рядом с пленником, испепеляя его яростными взглядами. «Вы хотите меня убить?» — с насмешкой спросил мужчина-подросток, сидевший на полу. Затем он с сарказмом проговорил. «Так я вас обрадую. Это невозможно. Что я только не делал. Мне отрубали голову. Я прыгал с высокой горы, пытался утопиться в море. Все было напрасно. На следующее утро я оказывался в своем доме совершенно невредимым, как будто бы ничего не происходило со мной». Аурил не мог остановиться, но все больше тиранил словами пленника. «Но сейчас ты умрешь. Ты хотел уничтожить мой мир. Я не могу просто так оставить твои прегрешения». Бог все больше давил на Петриса божественной магией. Любой другой давно бы уже упал замертво, но пленнику все было нипочем. Пока ситуация резко не изменилась. Петрис медленно встал и начал расти, пока не стал выше Аурила. Глаза бывшего фанатика светились, как два прожектора в темноте. Его тело словно состояло из одной тьмы. Она струилась из него, достигая Мирослава и Ярослава. Только они этого не видели. Почему-то это было скрыто от их глаз. «Алекс, рад, что ты проснулся. Как раз, чтобы увидеть последний миг существования твоего драгоценного мира. Сегодня Аурил падет. Это сказал я, многоликий бог темного мира». «Это ты вселился в тело Петриса?» — спросил отец у темного. «Верно. Нашел способ уничтожить светлый мир. Только слишком долго пришлось ждать. Убивать тебя этот недоглаварь оккультистов отказался, поэтому я решил усыпить тебя. Но и находясь между жизнью и смертью, ты сопротивлялся, не давал вредить своему миру, помогал бывшему ученику. Но я умею ждать. И вот я полностью завладел его душой. Пора взрывать этот мир». Темный бог снисходительно посмотрел на застывших Аурила, Мирослава и Ярослава. «Я не стану убивать вас раньше времени. Хочу насладиться моментом твоей боли за этот никчемный мир». Нужно было что-то делать. Но что? И тут я поняла. «Варя, срочно вливай в Ярослава ведьмовскую магическую энергию. Я займусь Мирославом. Мама, ты сможешь также помочь отцу?» — спросила я, даже не замечая, что под влиянием момента называю Арилу матерью. «Конечно, ваша ведьмовская магия пошла от меня», — проговорила дух мира. И мы застыли, усиленно помогая нашим мужчинам ведьмовской силой. Через пару минут Мирослав очнулся. Я поняла это по тем эмоциям, которые струились по соединяющей нас нити магии. «Спасибо, родная. Кажется, мы разбудили еще большего монстра». «Согласна, но надо что-то делать». Подумав минуту, я решилась обратиться мысленно к Аурилу. «Папа, надеюсь, ты меня слышишь?» «Слышу, дочь. Прости, я немного вышел из себя». «Немного?» «Совсем чуток, не волнуйся. Теперь с вашей ведьмовской силой мы сумеем справиться с монстром». А демон уже полыхал в магическом огне. Он снес часть стены и смотрел вниз на большой город под нами. Затем он зло усмехнулся и начал закидывать его огненными шарами, огромными, размером с него самого. Люди в ужасе бежали от огня, не понимая, откуда взялся этот монстр. «Может, хватит, темный?» — спросил у него Аурил. «Достаточно игр». «Ты сумел побороть мое подчинение? Удивительно, но уже бесполезно. Пришло мое время». «Почему ты так уверен?» — поинтересовался отец, сделав только одно движение рукой, и мы переместились куда-то в космос. «Ты решил остановить меня дурацким перемещением?» — разозлился темный бог. «Но твой мир так и продолжает погибать от моего огня». «Не стоит быть таким самоуверенным», — спокойно проговорил светлый бог. Я с удивлением наблюдала за Аурилом, который за несколько минут совершенно изменился. Казалось, что он принял какое-то решение, он явно что-то задумал. «Ирина, пришла твоя очередь стать богиней. Мне нужна твоя новая сила». Мама тут же отозвалась, переместившись к отцу за прозрачную стену. «Я тут, Алекс», — сказала она, вставая рядом с мужем. «Я, светлый бог мира Аурил, наделяю тебя, Арила, божественной силой», — проговорил он, окутывая маму светлой божественной магией, которая тут же впиталась в ее тело. Минуту, кажется, ничего не происходило, но затем последовала яркая вспышка. Божественная магия принимала новую богиню, сметая порождение тьмы со своего пути. «Нет!» — закричал темный бог, содрогаясь от светлой магии рождения новой богини. «И действительно, пришло твое время, темный. Время отдавать долги за содеянное. У меня же почти получилось. Почему ты оказался сильнее, светлый?» «Потому что я не один. Со мной всегда моя семья. Те, кто поможет в трудную минуту. А где твои приспешники?» «Я всех убил. Они начали задавать ненужные вопросы». «Давно ты овладел разумом и телом Петриса?» — поинтересовался отец. «Да, но как же меня злило то, что я не мог воплотиться в свое тело. Этот мальчишка был слишком мал для меня». «Тогда зачем завладел именно им?» «Он просто подвернулся под руку. Да и мысли его были схожи с моими. Мне было легко держать его под подчинением. Он и сам желал господства над всеми, только все слишком затянулось. Ты мешал исполнить мои мечты, постоянно блокировал мою магию». «Неужели ты считал, что я могу допустить, чтобы мой светлый мир на пару дней становился темным? Я такому не позволю случиться, даже находясь между жизнью и смертью, витая во сне. Никогда мой мир не станет темным». «Да ладно! После же Петрис воздействовал на население. Никто ничего не помнил. А какие были кровавые убийства! Люблю, когда кругом море крови!» Внезапно темный застыл, а затем с изумлением посмотрел на свои руки. Они светились ярким божественным светом, светлая магия переполняла темного бога. «Что произошло? Ты заговорил меня, светлый! Почему я полон света?» «Потому что только свет может излечить тьму», — ответил Аурил, поднимая руки, из которых лилась божественная магия. Когда она достигла темного, то закрутила его световыми спиралями и подняла в воздух. Было видно, что пленник что-то кричал, пытался сопротивляться. Но все было бесполезно, мы уже не слышали его. Его просто вынесло за пределы комнаты, отправляя все дальше и дальше от нас. В бескрайний космос, пока темный не оказался настолько далеко, что был еле виден. И тогда последовал огромный взрыв. Мы даже прикрыли руками глаза в попытке спрятаться от этого света. Постепенно свет пропал, оставив вместо себя ярко-красный круглый шар. «Никогда не любил подобные варианты событий», — мрачно проговорил отец. «Что ему, сложно было согласиться на добровольное исправление?» «А что с ним стало?» — решилась спросить я. «Темный стал центром новой планеты, но должен послужить во благо, а не во вред. Только так он сможет очистить свою душу. И это не быстрый процесс. Как раз хватит на срок жизни новой планеты от зарождения до угасания». «А если он навредит существам, которые будут жить на этой планете?» «У него это просто не получится. В процессе зарождения планеты и жизни на ней темный станет для всех существ даже не богом. Он станет самим миром. Будет чувствовать всех существ, как самого себя. Следовательно, навредить никому у него даже мысли не будет». «Интересный способ исправления», — проговорила мама. «Хватит о темном, пора домой», — встрепенулся отец, перемещая нас обратно в божественные чертоги Аурила. «Мы дома». Я выглянула из окна и увидела все тот же город, который еще недавно был в огне. Сейчас же тут все было спокойно, люди шли по своим делам. Никаких следов огня и пожара не было. Скорее всего, эта божественная магия Аурила убрала все проявления темной магии. «Предлагаю отпраздновать сегодняшнее событие. Такое бывает крайне редко», — довольно произнес светлый бог. «Надеюсь, дорогой, ты не про избавление от фанатиков, оккультистов и темного бога?» — поинтересовалась Арила. «Как можно, родная?» Аурил улыбнулся жене, подхватил ее на руки и закружил. «Хватит, Алекс, отпусти меня», — смеясь попросила она. Конечно, просьба была тут же выполнена. Аурил остановился, поставил жену на ноги, но не спешил выпускать ее из своих объятий. «Всегда мечтал сделать тебя богиней, Ирина. Ты достойна этого. Без тебя и девочек нам не удалось бы вернуть живой мир. Сейчас же внутри планеты пробуждается жизнь. Именно это я считаю поводом для праздника. Предлагаю отпраздновать День живого мира». Я была счастлива за родителей. Почему-то я быстро приняла их как отца и мать. Нет, я никогда не забуду Стефанию Даланову, мою дорогую маму. Она долгие годы была для меня самой важной на Земле, в мире, где я выросла. Сейчас же я вспомнила все свои прошлые воплощения, их взлеты и падения. Сколько там было счастья и любви, столько было и боли. Ведь я всегда искала его, моего мужчину, мою единственную половинку, того, с кем я всегда буду счастлива. Теперь же я стояла рядом с любимым, который обнимал меня за талию. Наконец, мои поиски закончились. Он рядом. Мой единственный мужчина. Я посмотрела на Мирослава. Я знала каждую черточку его лица. Знала, как он улыбается, как хмурится. Ведь все жизни, что мы прожили вместе, его лицо было почти такое же. Он, если и менялся, то не сильно. Может быть, все для того, чтобы я скорее его могла найти? И я находила. Каждый раз. Каждое воплощение. И мне не было дела до его имени. Меня притягивал к себе свет его души. Перед моим взором возникло множество картинок счастливых моментов моих прошлых воплощений. Меня тянуло к каждому из этих моментов. Это сейчас я понимала, что счастье — это если он рядом. Тогда же я просто радовалась и любила всей душой, отдаваясь чувствам без остатка. Я никогда не скрывала от него своей любви. Впрочем, и он часто говорил мне заветные три слова. Как же дороги мне эти воспоминания. Почти так же, как и мгновение счастья, что я переживала сейчас. Мирослав. Он перевернул мою жизнь, внес в нее нескончаемый поток любви. «Люблю тебя, Мирослав», — прошептала я.